Иностранные гости, которые участвовали в церемонии вручения Международной Ким Чен Ирской премии, посетили родной дом-музей Ким Ир Сена в Маньгенде, 21-ю выставку цветов Ким Чен Ирхуа и храм науки и техники.